Красный Крест, принесут еды и обеспеченные удобства, необходимые для жизни. Разочарование наступит чуточку позже, вот и вся разница. А если кто-нибудь здесь уверовал, что открыли средства от нашей слепоты, то даже и он не кажется от этого счастливей. Но жена доктора сочла и своим сказала, что лучше бы дождаться утра. Исходя из других соображений, сейчас самое неотложное дело — еду найти, а в потемках это будет нелегко. А ты понимаешь, хоть приблизительно, где мы находимся, — спросил доктор, — более или менее. Далеко от нашего дома. Порядочно. А другие тоже пожелали узнать, на каком расстоянии они от своих домов, принялись сыпать адресами. Жена доктора отвечала с учетом неизбежной погрешности, а косоглазый мальчуган никак не мог вспомнить, где живет. Да и неудивительно, он ведь уже давно перестал звать маму. Если двигаться от дома к дому, от ближайшего до самого отдаленного, первым окажется тот, где живет девушка в темных очках, вторым — старик с черной повязкой, и, наконец, третьим — первый слепец. Направятся они, без сомнения, именно этим маршрутом, потому что девушка в темных очках уже попросила, чтобы ее, как только будет можно, сопроводили домой. «Уж и не знаю, как там мои», — сказала она. И ее непритворное беспокойство доказывает, как же, в сущности, неосновательны, узколобы и зашорены рассуждения тех, кто отрицает саму возможность существования сильных чувств, в том числе и дочерней любви, у людей, к сожалению, весьма и весьма многочисленных, которые ведут несколько беспорядочный с точки зрения общественной морали образ жизни. Посвежело, если не похолодало. Пожару мало что осталось сжечь. И тепла, идущего с пепелища, уже не хватает для обогрева тех, кто стоит поодаль от ворот, то есть жене доктора и ее сподвижникам. Они сидят тесной кучкой. Три женщины и мальчик посередке. Трое мужчин вокруг. И если бы кто видел, сказал бы, что они будто и на свет родились такими, а и вправду кажутся единым существом, с единым дыханием, да и чувством голода тоже. Один за другим они засыпают, вернее, погружаются в неглубокий сон, из которого время от времени вынуждены выныривать, потому что другие слепцы, очнувшись от собственной сонной одыри, поднимаются и сомнамбулами бродят, спотыкаясь в этом разоре и хаосе. И кое-кто и пристраивается рядом. Да и то сказать, не все ли равно, здесь ли спать или еще где. Совсем рассвело. И над развалинами велись теперь только слабые струйки дыма, да и то недолго, потому что пошел дождь, мелкий, моросящий, но упорный, зарядивший всерьез, и поначалу он никак не мог добраться до обугленной земли, на лету исходя паром. Но стараний своих не оставлял. Известное дело, капля не только камень точит, а и раскаленную головню погасит. А рифму для этой поговорки пусть подберет кто-нибудь еще. Кое-кто из присутствующих лишен, похоже, не только зрения, а и разума. Ибо как иначе объяснить тот извилистый логический ход, по которому они пришли к выводу, что в дождь столь вожделенной еды не привезут? И не было решительно никакой возможности втолковать им, что если неправильно сама посылка, не может быть верным и заключение, или объяснить, что времени-то всего ничего. Даже для завтрака рано они в отчаянии катались по земле, плакали. Дождь идет, еды не привезут, нет-нет, не привезут. И, ах ты, Господи, прямо хоть открывай тут новую психушку взамен сгоревшей. А тот слепец, что ночью наткнулся на их лежбище и остался там ночевать, утром не встал. Скорчившись так, словно пытался удержать где-то у живота последнее тепло, он не шевелился, и, припустившись неожиданной силой дождь, был ему нипочем, умер, — сказала жена доктора. — А нам бы лучше идти отсюда, пока еще силы есть. С трудом, шатаясь от головокружения, цепляясь друг за друга, поднялись, выстроились вереницей, и впереди пошла та, у кого глаза видят. За нею те, у кого нет. Девушка в темных очках, старик с черной повязкой, косоглазый мальчик, жена первого слепца, сам первый слепец, а замкнул шествие доктор. Избранный ими путь ведет в центр города. Но жена доктора хочет прежде всего и как можно скорее найти пристанище для всех, кто идет за ней, а сама она, устроив их, пойдет раздобывать еды. Улицы пустынны. То ли рано еще, то ли из-за дождя, усиливающегося с каждой минутой, повсюду мусор, двери некоторых магазинов нараспашку, но большинство закрыты. И не похоже, чтобы внутри кто-то был. Ни звука не доносится оттуда. Жена доктора подумала, что хорошо было бы завести своих спутников куда-нибудь в магазин, что ли. Только, конечно, сначала надо хорошенько запомнить название улицы и номер дома, чтобы потом не потерять их. Она остановилась, сказала девушке в темных очках: «Тихо, не шевелитесь», и принялась вглядываться в стеклянную дверь аптеки, ибо ей показалось, что там внутри, на полу, кто-то лежит. Постучала. Одна из фигур шевельнулась, еще раз постучала, и тогда медленно приподнялись еще какие-то люди, и кто-то из них повернул голову в ту сторону, откуда доносился этот звук. Жена доктора поняла. Слепые. Может быть, это семейство аптекаря? Но почему они здесь, если так? Почему не у себя дома, где, наверное, можно расположиться с большими удобствами? С большими, по крайней мере, чем на голом полу. Разве что охраняют свое заведение. Но от кого? Да и зачем охранять товар, который может и спасти, и убить? Отошла. Заглянула в двери другого магазина, и там тоже увидела людей на полу. Мужчин, женщин, детей. Кое-кто из них вроде бы собирался выйти. И вот вытянул из-за двери руку, сказал: «Дождь. Сильный?» — спросили изнутри. «Сильный. Надо бы переждать». И мужчина, а это был мужчина, стоял в двух шагах от жены доктора, не замечая ее. Отчего она и вздрогнула, вдруг услышав «доброе утро», ибо давно уже отвыкла от этих слов. И не только потому, что утро в карантине добрыми не бывают по определению, а еще и потому, что никто не мог бы с уверенностью определить утро на дворе, день или вечер. И если слепцы, являя собой противоречие только что сказанному, просыпались более или менее одновременно и по утрам, то лишь по причине того, что ослепли все же сравнительно недавно, еще не совсем утратили ощущение смены дня и ночи, сна и яви. Мужчина сказал: «Льет». А потом: «Вы кто?» «Я не отсюда». «Еду ищете?» «Да, мы уже четверо суток не ели». «Как вы узнали, что четыре?» «Подсчитала». «Вы одна». «Со мной муж и еще несколько человек». «Сколько именно?» «Всего семеро». «Если думаете остаться здесь, то сразу предупреждаю, не выйдет. Нас и так слишком много». «Да нет, мы мимо проходили». «И откуда?» «Нас интернировали сразу после начала эпидемии». «А, карантин?» «Знаю, не помогло». «Почему вы это сказали?» «И что же, вас выпустили?» «Там случился пожар, и мы поняли, что солдаты, которые нас стерегли, исчезли и вышли». «Да». «Эти солдаты, наверное, ослепли. Самыми последними. Мы все здесь слепые. Все. Весь город. Вся страна. А если кто и видит, то молчит». «А почему вы не живете у себя дома?» «Потому что не знаем, где наши дома». «Как не знаете?» «Можно подумать, вы знаете». «Я...» И тут жена доктора, собиравшаяся было сказать, что как раз и направляется домой с мужем и остальными, хотели только подкрепиться чем-нибудь, со всей очевидностью поняла, что отныне вышедший из дому человек может лишь по чудесному стечению обстоятельств вернуться обратно. И времена теперь другие. Это раньше слепец всегда вправе был рассчитывать на помощь прохожего, который и через дорогу переведет. И если почему-либо нарушен обычный маршрут, наставит на путь истинный. «Я», — пролепетала она, — «знаю только, что далеко отсюда». «Но найти сама не сможете». «Нет». «Ну вот, И со мной случилась такая же история, со мной и со всеми остальными.